Лазарь Кармен. Под Рождество. Читает Алексей Богдасаров. Большой гастрономический магазин на Дерибасовской улице, накануне Рождества, залитый светом ауэровских горелок, сиял как чертог. В магазин и из магазина беспрерывно входили и выходили покупатели, увешанные покупками. Мимо магазина, под густо падавшим и мягко, как пух, ложившимся под ноги снегом, шмыгали денщики с корзинками с вином, мальчишки из кондитерских с тортами, посыльные с цветами, и проплывали нарядные дамы и девицы. Тьма народа была на улице. Перебегая от магазина к магазину за последними покупками, люди, празднично настроенные, покрывали улицу громким говором, шутками и раскатистым смехом. И, вслушиваясь в этот шум, казалось, что теперь не поздний декабрь, а начало весны, когда в душистых акациях шумят, возятся, хлопочут и чирикают тысячи воробьев. «Марья Петровна, здравствуйте!» — чирикала какая-то дама. «Здравствуйте, здравствуйте, Ирина Григорьевна! Куда так шибко? Да постойте! Не могу! Еще одну покупочку надо сделать. Боюсь, магазин закроют. Au revoir!» «Извозчик! Возчик!» — покрывал этот диалог звонкий голос мальчишки, выскочившего со свертками из магазина. «Есть!» — откликался пушечным выстрелом с мостовой, по которой со звоном проносились сани, точно мукой обсыпанный снегом, извозчик, и как вихрь срывался с места. В этой сутолоке, в этой тьме народа, в этом шуме и падающем снеге, как булавочная головка в мешке с пшеницей, как жалобный писк птенца в шуме векового леса, затерялся Сенька Фрукт. Совсем незначащая личность, червячок, пропащий гражданин Одесского порта. Его никто не замечал, и никто не обращал на него внимания. Толкаемый со всех сторон денщиками, посыльными и господами, он больше двух часов вертелся перед гастрономическим магазином. Нос, щеки, руки, оголенные в нескольких местах ноги, спина и грудь его — все это было раскрашено и почти до крови натерто морозом. А козлиная русая бородка, усы, брови, веки и куча волос, на которых чудом держался окурок фуражки, были посеребрены морозом и похожи на стальные щетки. Но Сенька не обращал на это никакого внимания. Засунув руки в рукава своей кофты, на нем вместо пиджака была женская теплая кофта в заплатах, надвинув на глаза свой окурок, скрючившись в вопросительный знак и безостановочно и глухо покашливая, он каждую минуту заглядывал в магазин через настежь раскрытые двери. Лицо при этом у него делалось злым, как у волка. В магазине было людно, тепло и весело. В большом пространстве, огороженном катками, в белых рубахах с надписями «Нежинские огурчики», «Королевские сельди», «Икра паюсная», «Икра зернистая», полками, на которых лежали и лоснились кучи всяких колбас, ветчины, зажаренных уток, тяжелых и блестящих, как зеркало, окороков, и стойками с батареями всяких вин, водок и ликеров, топтались в нанесенном с улицы снеге и грязи дамы в шикарных ротондах, мужчины в шубах, чиновники и студенты в николаевских шинелях, кухарки, толкали друг друга, перебирали руками и обнюхивали со всех сторон колбасу, сыр, и трещали на разных голосах так громко, что было слышно на улице. «Дайте же мне, наконец, полфунта паюсной икры!» «Неужели мне 2 часа ждать сыру?» «Дайте фунт охотничьих колбас и фунт чайной!» Розовые, как амуры, приказчики в круглых каракулевых шапочках и картузах, в белых передниках, с кожаными нарукавниками возле кистей рук, с карандашиками за ухом, метались от одной катки к другой, от прилавка к прилавку, резали колбасу, ветчину и сыр, взвешивали, заворачивали в бумагу и скороговоркой отвечали нетерпеливым покупателям: «Извольте, сударыня, получить фунт чайной колбасы. Еще чего прикажете? Ничего-с, мерсис, кушайте на здоровье. Грибков вам маринованных? Сию секундус. Не угодно ли присесть? С вас, мусью, 2 рубля 73 копейки. Извольте получить чек и обратиться в кассу. Уверяю, самое свежее. Сегодня только получено. Так прикажете отрезать?» Получив свои покупки, покупатели направлялись к кассе у дверей, за которой сидел с бесстрастным лицом кассир, расплачивались, опускали мелкую монету в кружку общества спасания на водах, раскрашенную жестяную спасательную шлюпку, и удалялись. Улучив момент, когда кассир головой погружался в конторку, Сенька легонько поднимался на каменную ступеньку перед дверьми, выкруглял спину и вытягивал свою длинную шею вместе с серебряной головой, оглядывал публику и поводил носом. Можно было подумать, что ему доставляет удовольствие послушать разговоры приказчиков с публикой и что он наслаждается запахом окороков, сыров и колбас. Но как только кассир поворачивал лицо к дверям, Сенька моментально втягивал, как улитка, голову и длинную шею в свои узкие плечи и давал задний ход. Он соскакивал со ступеньки. «О, чтоб вас! Анафемы!» — ругал он в полголоса покупателей. — Да разойдетесь вы, наконец! Все мало вам! Весь магазин хотели бы забрать! И в какую утробу вы столько колбас понапихаете, чтоб вас разорвало! Повертевшись немного и потолкавшись в публике, он снова подходил к магазину, просовывал в двери свою смешную голову и ворчал по адресу какой-нибудь барыни в роскошном саке. — Да будет тебе! Торговаться и людям, приказчикам голову морочить. Сказано тебе, что фунт сыру 70 копеек. Чего же торгуешься? И на кого она похожа? Нацепил на себя шляпу с пером. Умереть можно. Ах ты, чимпанзе! Будь у меня такая жена, я бы ее в зверинец отправил. Что ты говоришь? Сыр не свежий. Скажите, пожалуйста. Они не привыкли не свежий сыр есть. Боже мой, какие мы нежные! А этот длинный в очках на кого похож? На цаплю. Тоже онор имеет и на букву «Г» говорит. Тон задает. Ни один, находившийся в магазине, не избежал его злой критики. Каждого выходящего из магазина он встречал такими словами. «Так бы давно, а то стоишь и торгуешься 20 часов. Слава богу, одним меньше». Но радость сейчас же покидала его, так как на смену одного являлись 5 новых, и он от злости сжимал кулаки и скрипел зубами. «Когда же, наконец, послободнеет?» — спрашивал он самого себя с отчаянием в голосе. Сенька вот уже 7-й год, что ходит перед каждым Рождеством в этот магазин за обрезками. Приказчики, освободившись от работы, подзывали его и набрасывали ему в фуражку обрезки охотничьи и чайной колбасы, ветчины и сыру. Взвесить бы эти обрезки, всего-то их оказалось бы на пятачок. Пятачок, что и говорить, монета пустяшная, для иного пятачок все равно, что плевок, а для Сени и для всякого портового босика в зимнее время капитал. Вот почему он готов был ждать даже еще 3 часа. Не остаться же ему в праздник без мяса. Чтобы хоть чем-нибудь развлечься, Сенька подошел к витрине магазина. В громадной витрине, залитой приятным светом, как в аквариуме, во всю длину ее покоилась громадная, без шелухи рыба, хорошо прокопченная, жирная, сочная, янтарная. Она купалась в соку. Ее окружали полчища разноцветных бутылок, окороков, белые как молоко поросята и коробки с разным соленьем. Дрожь электрическим током пробежала по телу Сени. У него родилась преступная мысль — посадить на правую руку фуражку, разбить стекло, вытащить быстро за хвост эту подлую рыбину и сплейтовать, удрать в порт. Да, это было бы недурно. Но куда тебе, несчастному Сеньке Фрукту? — заговорил в нем благоразумный голос. — Будь ты блатным, ловким вором, куда ни шло, а то ведь ты жлоб, дурак, далеко не уедешь. Сейчас мент постовой сцапает тебя, и попадешь ты в участок, и будет тебе в участке хороший праздник. Сенька со вздохом расстался со своей мыслью и, дабы не поддаться больше соблазну, оставил витрину. Он опять заглянул в магазин и просиял. Народу в магазине теперь было совсем мало, всего 5-6 человек. «Слава Богу!» — проговорил Сенька, откашлялся, вытащил из рукавов красные, как бы обогренные кровью руки, снял картуз и бесшумно влез в магазин. «Что надо?» — грубо спросил кассир. «Обрезки. Приказчики изволили обещать». Пролепетал он, с трудом ворочая одеревеневшими от мороза губами. «После придешь!» — отрезал кассир. «После опять много народу будет. Они сказали, что когда послободнее будет, чтобы прийти. Теперь свободно». «Убирайся!» «Я уже 3 часа жду, барин». И Сенька состроил плаксивое лицо. «Смерз весь. Ей-богу!» «Страсть, как холодно на дворе!» как ножом режет. «После, после! Я же тебе сказал, когда совсем свободно будет!» — послышался из-за прилавка резкий голос старшего приказчика. «Будешь надоедать, ничего не получишь!» Сенька помял в руках картуз, пожал плечами, засмеялся неестественным смехом и покорно проговорил. «Что ж, после так после. 3 часа ждал. Можно еще часок подождать». И он оставил магазин. «Попросить бы у кого-нибудь», — подумал он и запел над духом одного франта. «Пожертвуйте что-нибудь ради праздника образованному и благородному человеку». Но тот и глазом не моргнул. Из магазина в это время вылез толстый приземистый господин с бабьим лицом, без бороды, в шубе. Это был Семен Трофимович Быков, одесский домовладелец, он же хозяин мясной лавки на Молдаванке, человек по натуре мягкий, чувствительный, но бесхарактерный. За спиной Семена Трофимовича стоял артельщик с громадной корзиной, отягченной окороками. Семен Трофимович запахнулся плотнее в свою шубу, посмотрел на падающий снег и быстрым взглядом оглянул мостовую. Сенька моментально сообразил, что надо Семену Трофимовичу, подскочил к нему, ловко козырнул по-военному и спросил: «Позвать извозчика, барин?» «Сделай милость», — ответил тот. Через дорогу возле магазина белья стояли сани. Сенька подскочил к обочине тротуара, замахал руками и крикнул: «Извозчик!» «Занят!» — последовал ответ. «Извозчик!» Крикнул он потом другому и третьему. Все, как назло, оказались занятыми. Тогда Сенька бросился в переулок, отыскал свободные сани, прыгнул в них и подъехал, как триумфатор, к магазину. «Пожалуйте!» — крикнул он Семену Трофимовичу и выскочил из саней. Семен Трофимович подошел вместе с артельщиком. «Прикажете поставить?» — спросил артельщик, указав на корзину. «Поставь». «Я поставлю!» — воскликнул Сенька и, не дожидаясь разрешения, почти вырвал из рук артельщика 2-пудовую корзину. Артельщик ушел, а Сенька стал устраивать в санях корзину. «Полегче, бутылки не разбей», — заметил ему Семен Трофимович. «Будьте покойны», — ответил Сенька. Пока Сенька возился с корзиной, Семен Трофимович разглядывал его тощую, стоявшую к нему спиной и терзаемую кашлем фигуру, профиль страдальческого лица, голую шею, присыпанную снегом, и вдруг почувствовал к нему глубокую жалость и расположение. Он вспомнил почему-то недавно прочитанного на сон грядущий Юлиана Милостивого, как тот пригрел прокаженного и как прокаженный оказался лучезарным ангелом, посланным Юлиану Богом для испытания. «А что?» — промелькнула в голове Семена Трофимовича нелепая мысль. «Если этот маленький, худой, оборванный человечек, возящийся над его корзиной, такой же, как и тот прокаженный, и послан Семену Трофимовичу Господом Богом для испытания?» Мысль эта была неожиданна и повергла его в трепет. «Все равно», — подумал он потом, — «кто бы ни был, а я должен пригреть его. Возьму его сейчас домой, и мы вместе встретим праздник», — решил он. От этого решения на душе у него сделалось так легко, точно он услышал великую радость. Сеня тем временем окончил работу, поднял голову и, ничего не подозревая о готовившемся для него сюрпризе, проговорил с улыбкой: «Готово, ваше благородие!» «И прекрасно!» — сказал как-то особенно мягко и ласково Семен Трофимович. «Теперь садись!» И он легко втолкнул его в сани. Сенька вытаращил на него свои мышиные глаза. «Поставь корзину к себе на колени», — сказал, как прежде, мягко и ласково Семен Трофимович. Сенька, продолжая таращить на него глаза, исполнил его приказание. Семен Трофимович одобрительно кивнул головой и с кряхтением залез в сани. «Подвинься», — попросил он Сеню. Сеня забился в самый угол саней и, несмотря на это, оказался до боли притиснутым Семеном Трофимовичем. Сене сделалось так тесно, как тесно покойнику в гробу. Он задыхался. — Не тесно тебе? — спросил участливо Семен Трофимович, захватив 9/10 узкого сиденья. — Не, — соврал Сенька. — А корзина не тяжела? — Не, — соврал опять Сенька. Корзина давила его колени, как надгробный памятник. — Тогда с Богом, извозчик! Сани со скрипом и звоном полетели по снежному пуховику. Сеня, придерживая обеими руками и подбородком корзину и изнемогая от ее тяжести, ждал, что будет дальше. Когда они проехали полквартала, Семен Трофимович повернул к нему свое доброе бабье лицо и спросил: — Ты, брат, чем занимаешься? — В порту работаю, уголь из трюмов выгружаю, — ответил скромно Сенька. — Так-с, а работа выгодная? — Не очень, чтобы. Конкуренция. Банабаки и буцы совсем цены сбили. Прежде по рублю работали мы в день, а теперь иной раз по 40 копеек. — А кто они, банабаки? — И меретины, и грузины. И нанес их черт с Кавказа. Сидели бы себе там и шашлыки свои лопали. — А буцы кто? — Мужики. Тоже анафемы. В деревне сладкого нет, так они к нам за сладким в порт лезут. — А ты сегодня работал? — Где там, когда ни одного английского парохода в гавани? Лед кругом. Декохт такой в порту, что держись. — А декохт что такое? — Пост. И Сенька рассмеялся. — Вот оно что. — А где ты нынче, милый, праздник встречать будешь? — Известно где. В Боржане, в приюте. — Ну, этого не будет, — торжественно заявил Семен Трофимович. — Ты вот что, друг любезный, поедешь со мной ко мне домой, и вместе праздник встретим, как полагается всякому православному. Сенька как услышал это, поймал его руку и беззвучно прилип к ней. — Что ты? Христос с тобой! — оторвал его руку Семен Трофимович. Он после этого совсем расчувствовался, положил на плечо Сеньке свою тяжелую руку и ласково проговорил: — А кутья у нас будет хорошая, с орехом, миндалем, маком. Любишь такую кутью? Небось, никогда не едал такой. Потом рыба всякая, вино, водка, и рябиновая, и горькая, и наливка. У Сени при перечислении всего этого глаза забегали и потекли слюнки. Семен Трофимович помолчал малость и затем продолжал знакомым торжественным голосом. «Вот я не знаю, кто ты, да и на что мне знать. Я беру тебя к себе домой, потому что я христианин и ко всякому бедному человеку жалость иметь могу. Христос учил одевать нагого и кормить голодного. А ты бы, милый, накрыл чем-нибудь грудь, боюсь, простудишься. Ты и так кашляешь. Ах ты, милый человек, братец родной мой!» «Не извольте беспокоиться, дело привычное», — ответил с дрожью в голосе Сеня и громко всхлипнул. Ласковые речи Семена Трофимовича тронули его за самую душу. Первый раз в жизни он слышал такие речи. Кто говорил с ним так? Разговоры с ним были известны. Все называли его босиком, дикарем, пьяницей. «Эх!» — вырвалось у Сеньки, и он всхлипнул громче. Семен Трофимович тоже прослезился, и оба поднесли рукава, один своей шубы, а другой женской кофты, к глазам, из которых зернами пшеницы падали слезы. «Куда прикажете, барин, влево или вправо?» — испортил своим вмешательством эту удивительную картину извозчик. «Влево! Нам на Градоначальническую улицу», — ответил Семен Трофимович. Извозчик повернул налево. Сенька перестал всхлипывать и переставил корзину с одного колена на другое. — Тяжело тебе? — спросил, как прежде участливо, указав глазами на корзину, Семен Трофимович. — Не-е-е, — ответил Сенька. — Скажи, есть у тебя кто-нибудь? Мать? Отец? — Никого. — Бедный. — Подожди, дай только приехать домой. Все хорошо будет. А я, брат, живу не как-нибудь. В пяти комнатах. Комнаты светлые-светлые, как фонарь. Мебель-то какая! В чехлах вся. Фортепиано, люстра, граммофон. Что хочешь, граммофон играет. Например, «Жидовку», «Угеноты», романс «Под чарующей лаской» и смешные такие куплеты. С одной мадмазелью случилась беда, полнеть как-то вдруг стала, а жену посмотрел бы ты мою, красавица. Детей у меня четверо, старшему Косте 14, в гимназии учится. Как же, отметки приотличные, все 5 и 4, и ни одной единицы. Я ему за это велосипед купил и Ниву выписал. Сеня слушал его со вниманием и в знак удивления покачивал головой и поднимал и опускал брови. Семену Трофимовичу, как видно, большое удовольствие доставляло говорить о своем доме, и он продолжал. «Вчера только 2 кровати английские купил. 130 рублей отдал за них. Были у меня деревянные, да не выдержали. Увидишь. А ты как поужинаешь? Переночуешь на кухне. Это ничего, что на кухне. У меня там тепло, как в бане. Тебе матрац дадут, подушку». Сенька, слушая его, радостно улыбался и заранее предвкушал все эти удовольствия. «Скорее бы только добраться домой, — думал он, — да согреться и поужинать, а то промерз насквозь и голоден, как волк. А на кухне, должно быть, кухарка есть, толстая такая, красавица, румяная». Греховная мысль о кухарке заставила его улыбнуться во весь рот. «У тебя, брат, я вижу, сорочки нет», — прервал его приятные думы Семен Трофимович. «Как же можно в такой холод без сорочки?» «Я тебе сорочку дам, даже 2, у меня их много, 5 дюжин. И фуфайку дам, знаешь, и егеровскую, и ботинки. 2 раза только ботинки в починке были. Не знаю, только хороши ли они на тебя будут. У тебя какая нога, большая или маленькая?» «Не извольте беспокоиться. Самое подходящее. А если они очень велики, то можно будет напхать в носки хлопку или газету». «Это верно ты сказал. Я тебе еще пальто подарю. 2 года у меня даром на вешалке висит. Дай только приехать домой. А какой водочкой тебя угощу? желтой. А ты пьешь? Может быть, не пьешь? Помилуйте, чуть было не обиделся Сенька. Семен Трофимович перестал приставать к нему с разговорами и погрузился в свои думы. Никогда-никогда он не чувствовал себя так хорошо и таким чистым перед Богом, как теперь. Как же! Такое хорошее и богоугодное дело сделал. Взял человека с улицы и пригрел его. Но, отъехав два квартала, Семен Трофимович вдруг завял, сократился, беспокойно завертелся на своем сиденье и со страхом посмотрел на Сеню. Он как будто только сейчас увидал его, до того тот показался ему чужим. Сенька сидел, нагнувшись над корзиной, и мечтал. Он мечтал о теплой, как баня, кухне и кухарке. Он рисовал себе вот что. На кухне полусвет. Сытый и слегка пьяный, он лежит на матрасе в углу, а она, кухарка, лежит на деревянной скрипучей кровати и вздыхает. «Чего, матушка, вздыхаешь?» — спрашивает он. «Да как не вздыхать, милый человек?» — отвечает она. «Весь день работаешь, и нет тебе удовольствия». «А муж у тебя есть?» «Нет». «Как же так без мужа?» «А на черта мне муж, чтобы бил меня?» «Почему, чтобы бил? Такую славную бабу-то! Выходи за меня замуж, как в раю жить будешь. Всякие удовольствия предоставлю». «Хм! Ах, какой смешной! Хи-хи!» «Господи, что я наделал?» — думал в это время Семен Трофимович. «Взял с улицы первого встречного, оборванного, и домой везу». «Кто он? Может быть, он не угольщик, а душегуб, беглый? Хоть бы паспорт спросил у него. А что жена скажет?» «Без спросу ее в гостиную ввести такого лохматого, босика. Ишь, какие у него патлы! Сколько зверья в них, как подумаю!» «Послушай, любезный», — обратился он к Сеньке. Голос его теперь не был торжествен. В нем чувствовалась тоска и неловкость. Сенька с трудом расстался со своими дивными мечтами и поднял голову. — «Давно был в бане?» — спросил Семен Трофимович. — «Давно». — «Как давно?» — «Позапрошлым году». — «Хм». Семен Трофимович отодвинулся и опять подумал: «Вот целый год в бане не был, и как я, дурак, решился! Нет, этого никак нельзя. Жена загрызет. Надо ему сказать по совести. Он сам поймет. Но как? Неловко, стыдно. Сам ведь пригласил его. Наговорил ему за кутью с миндалем, за желтую водку, за теплую кухню, за рубахи, фуфайку и прочее. А теперь доделать нечего». Семен Трофимович для храбрости откашлялся и робко сказал Сене: «Послушай». Тот поднял голову и приготовился услышать опять что-нибудь про его обстановку, про граммофон, про рубаху, фуфайку и прочие подарки. Но вместо этого он услышал совсем иное. «А что жена моя скажет?» «Что?» — не понял было сразу Сенька. «Что жена, спрашиваю, скажет? Она у меня не очень-то добрая. Чего, спросит, с улицы незнакомого человека в дом привел? А вдруг она возьмет, да меня с тобой выкинет? Что тогда? Каково положение?» «А?» «Дзинь!» — послышалось вместо ответа. Это зазвенели бутылки в корзине на коленях у Сеньки. Дрожь пролетела по всему его телу и сообщилась бутылкам. «Легче! Разобьешь!» — вскрикнул, побагровев, Семен Трофимович. «Ну, как ты думаешь насчет этого самого?» «Как я думаю?» — прошептал Сенька и посмотрел на Семена Трофимовича испуганными глазами. «Вот что, милый, я тебе скажу!» — выручил его Семен Трофимович. «Дам я тебе полтинник, и ступай себе ты в трактир или ресторацию. А насчет рубах, фуфайки, пальто и всего прочего приходи ко мне после праздников. Что обещал, то дам». «Так ты как, Ничего? Ничего, машинально ответил Сенька. Стой, извозчик! Закричал Семен Трофимович. Извозчик остановился. Ну, отдай корзину и вылезай. Сенька отдал ему корзину и неуклюже вылез. Постой, сказал Семен Трофимович. Он достал из кошелька полтинник и сунул ему в руку. Ты, брат, не сердишься? Спросил он его потом. Чего сердиться? Послышался тихий ответ. Так будь здоров. Не забудь прийти за тем, что обещал. Извозчик! Извозчик дернул вожжи. Семен Трофимович глубоко вздохнул, как человек, с которого свалилось бремя. И сани понеслись, оставив посреди мостовой в глубоком снегу Сеню. «Как же это так?» — шептал Сеня вслед удалявшимся саням. «Обещал кутью то, другое, третье. А вышло вот что. Уж не посмеялся ли он надо мной?» «Наверное, посмеялся». И Сенька стал громко ругать Семена Трофимовича, пересыпая свою ругань портовыми эпитетами. «Ах ты, бочка сальная! Чтоб тебе домой не доехать!» Он ругал его, злился несколько минут, а потом от души расхохотался, пошел с полтинником в трактир и поужинал. Из трактира пошел в порт, в Боржан, и рассказал о своем приключении товарищам. И все хохотали до колик.